Робинтон заметил, что истинцы, принимающие гостей, держатся несколько напряженно. Интересно, многие ли из них узнали южан? Он надеялся, что никто из всадников не выскажет своих подозрений в присутствии лорда Варберта. Должно быть, Ткулов Салт уже десятки раз догонял свою королеву. Он, конечно, опытный боец, только весь его опыт не поможет, если он не сумеет поймать золотую в первые же минуты полета. У него просто не хватит сил, которые так и бурлят в молодых драконах, чтобы сделать последний рывок. А соперники у него достойные. Робинтон знал, как тщательно Антон отбирал четверых молодых претендентов, выступающих от лица форта. Каждый из них уже несколько оборотов занимал пост заместителя командира крыла. Каждый проявил отвагу в сражениях с нитями, и драконы были под стать всадникам. Флар тоже выставил соискателями трех всадников, способных возглавить веер. И вряд ли Телгар, Айген и Плоскогорье не подыскали для Исты достойных претендентов. Робинтон потягивал вино, ожидая, когда закончится приступ. «Откуда взялась эта колющая боль в груди?» – размышлял он. «Ничего. Вино – лучшее лекарство от всех недугов». Орфист подождал, когда Драм повернется к нему и вновь наполнит его кружку. Флар с улыбкой смотрел на них. У стола то и дело останавливались обитатели веера, чтобы приветствовать Драма и лорда Варберта. Драм заметно приободрился, видя, что все они рады встрече с ним, и скоро стал отвечать им улыбкой и дружеским словом. В нем еще ощущалась напряженность, но любой отнес бы ее насчет вполне понятной тревоги за исход полета. Робинтон терялся в догадках, что означали горькие слова Ткула по поводу яйца. «Зачем только вы забрали яйцо назад, и как вам удалось его отыскать? Разве Ткул не знает, что яйцо вернул кто-то из южан?» Внезапно орфист замер. «Значит, никто из них яйца не возвращал. Иначе Ткул уже давно бы обнаружил виновника». Робинтон всем сердцем надеялся, что ни один из старых бронзовых не погибнет, пытаясь догнать молодую королеву. «В этом все древние. Испортить такой праздник? Неужели жизнь в Южном Вейре так уж невыносима, чтобы Ткул предпочел хладнокровно послать своего дракона насмерть?» Робинтон хорошо знал Южный. Он был расположен на живописном плодородном плато и значительно выигрывал в сравнении с мрачным голым плоскогорьем, прежним веером Ткула. В центре, мощенного камнем двора, где не могла бы зарыться ни одна нить, высилось огромное, с толком построенное здание. В окрестных лесах было полно плодов и дичи для драконов. Климат на Южном лучше не придумаешь. А единственная забота всадников – защищать небольшой холд на побережье. Потом Робинтон припомнил ненависть к Флару, бившуюся в глазах Ткула. Нет, бывшим предводителем Плоскогорья руководили только злоба, вражда и чувство мести за то, что его принудили к ссылке, не дав права выбора. Спору нет, их королевы действительно состарились и не годятся для брачных полетов. Но ведь это случилось не так давно, думал Робинтон. Не может быть, чтобы бронзовые успели дойти до такого отчаянного состояния. К тому же они ведь тоже стареют, и кровь уже не так играет. Они наверняка давно умерили свой пыл. Имелось еще одно соображение. Ведь Ткула никто не принуждал отправляться на Южный вместе с троном, Мардра и другими столь же упрямыми и непримиримыми древними. Что мешало признать главенствующую роль Бендена, согласиться с тем, что за 400 оборотов, канувших со времен последнего прохождения, цеха и холды заслужили право на самостоятельность и вести себя, да и дела своего веера, соответственно изменившейся ситуации. Обратись кто-нибудь из южан за помощью к любому вейру, действуя нечестно и открыто, наверняка такая помощь была бы оказана. Робинтон ничуть не сомневался в искренности Драма. Да и сам он настаивал бы, чтобы древним пошли навстречу. В этом он мог поклясться хоть скорлупой, хоть ее осколками. Итак, рассчитываем на худшее. Что может случиться с Ткулом, если его Салт не вынесет напряжение полета? Орфист глубоко вздохнул. Ему совершенно не хотелось рассматривать такую возможность, но что делать, никуда не денешься. Это означало бы... Робинтон покосился в сторону покоев госпожи Вейре и вспомнил, что у Ткула за поясом кинжал. Само по себе это ничего не значило. Многие носили ножи. Тем не менее, Робинтон ощутил, как сердце его болезненно сжалось. Конечно, с его стороны это очень нетактично, но, может быть, стоит все же намекнуть Драму, чтобы он отправил кого-нибудь в королевский веер на случай неприятностей. Всадников, которые не участвуют в брачном полете. Если у человека умирает дракон, он может потерять рассудок и натворить дел. Перед глазами орфиста снова встало искаженное ненавистью лицо Ткула. Робинтон пользовался многими привилегиями, но войти в покои госпожи Вейра, когда ее золотая поднялась в брачный полет, такого права у него не было. И все же... Внезапно он заметил, что Флара уже нет за столом. Орфист обвел глазами пещеру, но высокой фигуры предводителя Бендена нигде не было видно. Он поднялся и, стараясь не привлекать внимания, направился к выходу. Дружелюбно кивнул Драму и Варберту. Его остановил Бальдор, орфист Вейра. «Мастер Робинтон, Флар прихватил с собой двух наших самых сильных всадников». Орфист скосил глаза в сторону госпожи Вейра. Он боится, как бы ни было беды. Робинтон, понимающе кивнул и облегченно перевел дух. Потом снова насторожился. Как ему это удалось? Я что-то не видел, чтобы кто-нибудь поднимался по лестнице. Бальдор усмыльнулся. В нашем веере полно всяких потайных ходов и лазов. Зачем же осложнять ситуацию? Добавил он, указывая на собравшихся в зале гостей. Незачем. Совершенно незачем. «Скоро узнаем, что там происходит», — сказал Бальдор, тревожно вздыхая. «Файры нам скажут. Ты прав». Заир, сидевший на плече орфиста, уже начал пересвистываться с коричневым Бальдора. При вести о предпринятых мерах предосторожности у Робинтона слегка отлегло от сердца, и он вернулся к столу, где сразу наполнил кружку и себе, и Драму. «Это, конечно, не бенденское, но тоже вполне приличное вино». Правда, он предпочитает не такое сладкое, но почему счастливые часы всегда летят стрелой, а такие дни, как сегодняшний, тянутся невыносимо медленно? Послышался рев сторожевого дракона, звенящий и тревожный, но все же в нем не было это был не скорбный плач, не плач по усопшему. Робинтон почувствовал, как напряжение слегка отпустило его, но он рано радовался. По пещере пролетел взволнованный шепот. Кто-то поспешил к выходу, глядя на синего сторожевого дракона, который замер на скале, раскинув крылья. Заир тихонько курлыкал, но Робинтон не мог понять ничего определенного. Бронзовый файр просто передавал сумбурные мысли дракона. «Должно быть, один из бронзовых вышел из игры», проглотив подступивший к горлу комок, произнес Драм. Даже под темным загаром было видно, как посерело его лицо. Он в упор посмотрел на Робинтона. «Бьюсь об заклад, это кто-то из стариков», — сказал лорд Варберт, довольный тем, что его прогноз подтверждается. «Скорее всего, ты прав», — с готовностью согласился Робинтон. Но коль уж полет был объявлен свободным, их пришлось допустить. «Что-то они сегодня долго». Лорд Варберт озабоченно поглядел на клочок неба, голубевший в конце широкого прохода. «Разве? Мне так не показалось», — ответил Робинтон, надеясь, что его слова прозвучали непринужденно. «Сегодняшний полет очень важен для Вейра. Наверное, Каэлита заставит бронзовых показать все, на что они способны. Как ты думаешь, на этот раз она отложит королевское яйцо?» — с любопытством осведомился Варберт. «Никто никогда не знает». «И никогда не стоит считать яйца заранее, милейший лорд», — произнес Робинтон, стараясь сохранить невозмутимый вид. «Да-да, ты прав. Я только хотел сказать, что это здорово, укрепит положение Барната. Согласен, если его королева после сегодняшнего полета отложит золотое яйцо. Ну, разумеется, остается самая малость, чтобы Барнат ее догнал. Догонит, мастер, непременно догонит. «Где же твое чувство справедливости?» «Там же, где и всегда. Но я сильно сомневаюсь, что Каэлита сейчас способна рассуждать на эту тему. Не успел Робинтон закончить фразу, как Заир жалобно вскрикнул. Глаза его полыхнули желтым огнем ужаса. И тут же Мнемен, тревожно трубя, взвился в воздух. Робинтон сорвался с места и бросился к выходу, ища глазами Бальдора. Орфист Исты тоже почуял опасность. Он и еще 4 рослых всадника уже мчались по направлению к вееру королевы. «Что происходит?» – спросил встревоженный Варберт. «Жди здесь!» – крикнул ему Робинтон. Внезапно все небо заполнили драконы. Трубя и жалобно завывая, они метались в воздухе, чудом избегая столкновений. Робинтон бежал, что есть сил, крепко прижав руку к груди, чтобы хоть как-то заглушить страшную боль, разрывающую сердце. Грудь сдавила тисками, он задыхался. Над его головой надрывно закричал Заир. Он начал передавать орфисту картины, падающий дракон, сцепившиеся в схватке люди. На беду бронзовый фаер не мог сообщить хозяину самое важное. Кто устроил побоище, чей дракон гибнет? Флар наверняка там, иначе Мнемент не стал бы так волноваться. Бронзовый гигант опустился на карниз королевского веера, преграждая путь Бальдору и его людям. Они прижались к стене, уворачиваясь от бешеных ударов огромных бронзовых крыльев. «Послушай, Мнемент, дай нам пройти. Мы хотим помочь Флару. Да слушай же ты!» Робинтон взлетел по ступенькам, протиснулся мимо Бальдора и ухватился за конец крыла. Мнемент едва не сбил его с ног. Он дернул крылом и, пригнув голову, угрожающе зашипел на орфиста. Огромные желтые глаза бешено вращались, сверкая огненным желтым огнем. «Мнемент, слушай меня!» – заорал орфист. «Сейчас же пропусти нас!» Заир с отчаянным писком набросился на бронзового гиганта. «Я слышу! Салта больше нет! Помоги Флару!» Мнемент сложил крылья и поднял голову. Робинтон с облегчением сделал знак Бальдору идти вперед. Сам он был вынужден остановиться, чтобы перевести дух. Когда Робинтон, прижимая к боку ладонь, повернулся, чтобы войти в проход, Заир стремительно понесся вперед, ободряюще чирикая. У орфиста мелькнула мысль. Наверное, малыш уверен, что это он заставил Бронзового отступить. Он был благодарен Мнементу. Все-таки дракон послушался его. Войдя в королевский веер, Робинтон услышал звуки борьбы, доносящиеся из спальни Казиры. Внезапно закрывший вход полог упал, сорванный с карниза, и из-за него показалось 2 сцепившихся в схватке тела – Флар и Ткул. Бальдор и 2 его помощников метались вокруг, стараясь разнять дерущихся. В дальней комнате осталась госпожа Вейра и остальные бронзовые всадники. Они, неразрывными нитями, связанные со своими драконами, переживали все перипетии брачного полета, даже не замечая разгоревшейся рядом схватки. Кто-то лежал без чувств на полу. «Наверное, Бзон», — подумал орфист, мгновенно охватив взглядом представшую перед ним картину. И вдруг Робинтон с ужасом понял, что Флар безоружен. Левой рукой предводитель Бендена сжимал правое запястье Ткула, стараясь отвести от себя его клинок. Необычный короткий кинжал, а длинный, охотничий, конец которого почти упирался ему в ключицу. Он мертвой хваткой стиснул кисть Ткула, пытаясь заставить противника разжать пальцы. Ткул бешено извивался. По его воспаленным глазам, сверкавшим безумным блеском, Робинтон понял, что южанин не помнит себя. «Именно этого он и добивался», — подумал орфист. Один из спутников Бальдора попытался передать Флару нож, но Флар не мог выпустить левую руку Ткула. «Я убью тебя, Флар!» — сквозь сжатые зубы прошипел Ткул, из последних сил напрягая мышцы, чтобы всадить клинок в шею бронзового всадника. «Убью, как ты убил моего Салта, как убил всех нас! Убью!» Его слова звучали как заклинание. В такт им он делал бешеные рывки, черпая силы в глубинах своего безумия. Флар берег силы, но было видно, чего ему стоило удержать нож на безопасном расстоянии. Жилы на шее вздулись, мышцы лица одеревенели от напряжения, спина выгнулась дугой. «Убью, как собирался убить трон! Я убью тебя, Флар!» Ткул отрывисто выдыхал слова, целил острием кинжала в горло Бенденца. Сар резко выбросил вперед левую ногу и, зацепив лодыжку Ткула, сильно рванул на себя. Южанин с воплем пошатнулся и чуть не упал на него. Вождь Бендена тем временем освободил правую руку, левой продолжая крепко сжимать запястье безумца. Южанин нанес ему сильный удар в живот. Задохнувшись, бронзовый всадник согнулся пополам, но так и не выпустил руки противника, сжимавший клинок. Второй удар Ткула сбил его с ног. Он рухнул на пол. Ткул вырвал нож, уже собираясь наброситься на лежащего противника. Но Флар стремительно перекатился к стене и вскочил на ноги, опередив южанина. Ткул рванулся к нему, но Бальдор уже успел вложить в руку Флара кинжал. Противники сошлись лицом к лицу. Увидев мрачную решимость, застывшую на лице Флара, Робинтон понял. Теперь, когда дракон южанина уже мертв, ничто не помешает Бенденцу прикончить врага, если позволят силы. Робинтон не сомневался в боевой выучке Флара, но Ткул не был обычным противником. Южанину придавало силы безумие, овладевшее им после гибели Салта. Хотя он и был на добрых 20 оборотов старше, но мало чем уступал Флару. К тому же длина клинка давала ему несомненное преимущество. Флару придется долго избегать разящих ударов его кинжала, пока истощится безумная энергия, переполняющая древнего. Из покоев госпожи Вейра донесся восторженный крик и сразу же пронзительный вопль. Ткул вздрогнул и оглянулся. Казалось, Флар только этого и ждал. Он молнией метнулся к Ткулу, и не успел южанин уклониться или отвести удар, как Флар направил клинок вверх и вонзил его прямо в сердце противника. Древний замертво рухнул у его ног. Глаза его закатились. Прерывисто дыша, Флар тяжело опустился на колено. Он устало провел тыльной стороной ладони по лбу, и Робинтон понял, его угнетает не усталость, а исход поединка. «У тебя не было другого выхода, Флар», — тихо произнес орфист. Он хотел подойти к предводителю, но не смог даже пошевелиться. Из покоев госпожи Вейра стали выходить потерпевшие неудачу соперники. Они двигались как во сне, еще не справившиеся со слабостью после истощившего силы брачного полета. Они шли плотной группой, и Робинтон не мог понять, кто же остался с Казирой, кто стал новым предводителем Исты. Внезапно орфиста одолела необъяснимая слабость. Он никак не мог отдышаться, не мог найти в себе силы успокоить Заира, который, пронзительно вереща, вне себя от страха. Боль заливала грудь, тяжелым камнем давила на сердце. «Бальдор! Я здесь, мастер Робинтон!» Орфист Исты бросился к нему, на лице его читалась тревога и страх. Он бережно довел Робинтона до ближайшей скамьи. «У тебя лицо стало серым, а губы? Губы посинели. Что с тобой? Что-то мне всерьез перехватило. Вино. Вино должно мне помочь». Орфист почувствовал, как на него надвигаются, падают стены. Он не мог вздохнуть. Он слышал вокруг взволнованные голоса, ощущал нараставшую панику, но впервые не мог вымолвить ни слова. Чьи-то руки потянули его вниз, бережно укладывая на скамью. Дышать становилось все трудней. Он из последних сил сопротивлялся, пытаясь сесть. «Отпустите его, так ему будет легче дышать». Робинтон узнал голос Лессы. Как она здесь оказалась? Кто-то приподнял его, и он, наконец, смог вздохнуть. Ему вдруг захотелось уснуть, забыться. «Ну-ка, выйдите все из веера», — распоряжалась Лесса. «Орфист, орфист, послушай нас, слушай, орфист, не засыпай. Оставайся с нами, ты нам нужен, мы тебя любим, слушай нас, орфист». Что за незнакомые голоса звучат у него в голове? Хоть бы они поскорее замолчали, позволили ему сосредоточиться на боли, сжимающей тисками грудь, на сне, который сулит покой. «Орфист, ты не должен уходить, останься, орфист, мы тебя любим». Эти голоса не давали ему покоя, он не узнавал их. Они не принадлежали ни Лессе, ни Флару, но звучали явственно и настойчиво. Он слышал их не ушами. Они раздавались в мозгу, и он никак не мог от них избавиться. Ему хотелось, чтобы они, наконец, оставили его в покое, позволили уснуть. До чего же он все-таки устал? Ткул был слишком стар, чтобы победить в этом полете. А ведь он еще старше Ткула, который уснул навеки. Если бы только эти голоса дали заснуть и ему, ведь он так утомился. «Тебе нельзя спать, Орфист. Мы с тобой. Не оставляй нас, Орфист. Ты должен жить. Мы тебя любим. Жить». Разумеется, он будет жить, что за глупые голоса. Он просто очень устал. Ему нужно только выспаться. «Орфист, Орфист, не покидай нас! Мы тебя любим, Орфист, не уходи!» Голоса звучали негромко, но неотступно. Они цепко удерживали разум, не позволяя ему соскользнуть во мрак беспамятства. Кто-то поднес к его губам питье. «Мастер Робинтон, попробуй проглотить лекарство. Ты должен постараться. От него тебе сразу станет легче». Он узнал голос Лессы. В нем звучала тревога. Неудивительно, ведь Флару сегодня пришлось убить всадника. Да еще все эти переживания, связанные с кражей яйца. «Слушайся Лессу, Орфист. Ты должен ее слушаться, понимаешь? Открой рот и постарайся проглотить». Он еще мог ослушаться Лессу. Слабо отталкивал поднесенную к губам кружку. Пытался выплюнуть горькую пилюлю, тающую на языке, но не мог избавиться от этих настойчиво звучащих голосов. Уловив запах вина, он сделал глоток и запил лекарство. Хорошо хоть догадались дать ему вино, а не воду. Главному орфисту Перна не подобает пить воду. Он не сумел бы проглотить даже пилюлю, каплю воды при такой боли в груди. Вино – другое дело. Вдруг внутри у него словно что-то щелкнуло, и сразу боль стала отступать, как будто с этим щелчком лопнул тугой обруч, сжимавший сердце. Робинтон облегченно вздохнул. «Почему мы все так мало ценим, когда у нас ничего не болит?» – подумал он. «Выпей еще вина, Робинтон». Он почувствовал, как край кружки снова коснулся его губ. «Вино – как раз то, что ему нужно. Оно вылечит его». Вино всегда прибавляло ему сил. Только по-прежнему хочется спать. Все-таки он ужасно устал. Потом поспишь. А сейчас ты должен слушать нас. Мы с тобой. Слушай, Орфист. Мы тебя очень любим. Ты должен оставаться с нами. Робинтону начинало надоедать их настойчивость. Скоро он, наконец, придет. Это Лесса. Только голос ее звучит как никогда яростно. И еще днем почему-то слышатся слезы. Лесса плачет. Лесса плачет из-за тебя. Ведь ты же не хочешь, чтобы она плакала. Ты не должен уходить. Мы не позволим тебе уйти. Нельзя, чтобы Лесса плакала. Что ж, они правы. Нельзя, чтобы Лесса плакала. Робинтон вообще не мог поверить, что с ней сможет случиться такое. Он заставил себя открыть глаза и увидел склонившуюся над ним госпожу Бендена. Он не ошибся. Она плакала. Слезы стекали с ее лица и капали на его раскрытые ладони. «Почему ты плачешь, Лесса? Я не хочу, чтобы ты плакала». «Великая скорлупа, что с ним?» Его голос так предательски дрожит. Робинтон откашлялся. «Нет, это совсем никуда не годится». «Не надо разговаривать, Робинтон», — глотая слезы, попросила Лесса. «Просто лежи и отдыхай. Тебе нужно отдохнуть. Сейчас прибудет Алдайв. Я велела, чтобы его привезли, а ты пока отдыхай. Еще вина? Разве я когда-нибудь отказывался от вина?» Почему-то голос его еле-еле слышен. «Никогда», — ответила Лесса, смеясь и плача. «Кто это все время пристает ко мне с разговорами? Они меня совсем замучили. Скажи им, Лесса, чтобы они оставили меня в покое. Я смертельно устал». «Мастер Робинтон, миленький, ну, пожалуйста». «Что значит «пожалуйста»?» «Оставайся с нами, Орфист, а то Лесса снова будет плакать». «Мастер Алдайв, наконец-то!» Лесса поднялась с колен и хотела отойти от него. Робинтон потянулся за ней. «Тебе нельзя напрягаться». Она наклонилась, удерживая его на месте, и больше не отходила. «Милая Лесса, он всегда любил ее, даже когда бывал на нее сердит. Может быть, как раз поэтому он любил ее еще больше. Гнев так красил ее, а гневалась она часто. А вот и я, мастер Робинтон. Услышав успокаивающий голос целителя, Робинтон открыл глаза. Снова болит в груди? Не надо отвечать, просто кивни. Пока тебе лучше не тратить силы на разговоры. Рамота говорит, что его мучают сильные боли и что он очень устал. Неужели? Как удобно иметь под рукой дракона, который может поставить диагноз? Мастер Алдаев принялся прикладывать к его груди и рукам холодные предметы. Робинтон с трудом удержался, чтобы не оттолкнуть их. «Дорогой мой орфист, я знаю, что они холодные, но без них никак не обойтись. А теперь послушай меня. Ты перетрудил сердце. Этим и объясняется боль в груди. Лесса дала тебе лекарство, которое временно облегчило боль. Сейчас особой опасности нет. Я хочу, чтобы ты попытался уснуть. Тебе, мой друг, нужен долгий отдых, очень долгий отдых. Тогда скажи им, чтобы они замолчали и не мешали мне спать». «Кто должен замолчать?» Голос Алдаева звучал успокаивающе, но Робинтон ощутил смутное раздражение. Он подозревал, что Алдаев не верит, будто он слышит голоса, не дающие ему заснуть. «Вот, прими еще одну пилюлю и запей ее глотком вина. Я-то знаю, от вина ты никогда не откажешься». Робинтон слабо улыбнулся. «Они, как хорошо они его изучили, Алдаев и Лесса. Это Рамота с Мнементом. С ним разговаривают, мастер Алдаев. Они сказали, что он едва нас не покинул». Голос Лессы оборвался. «Я едва не покинул? Так значит, вот что чувствует человек на пороге смерти. Невыносимую усталость. Теперь, орфист, ты останешься с нами. Мы больше не будем мешать тебе спать, но мы будем с тобой, ведь мы тебя любим. Драконы со мной разговаривали. Драконы не давали мне умереть. Как это предусмотрительно с их стороны? Ведь я пока еще не намерен умирать. Нужно еще так много сделать, решить столько проблем. Мне самому не дает покоя один вопрос. Он тоже имеет отношение к драконам. Кто же тогда догнал Кайлиту? Неужели он умудрился произнести свой вопрос вслух? Он ведь даже не услышал собственного голоса. Ты слышал, Алдай, что он спросил? Кажется, что-то про Кайлиту. Он даже в такое время не перестает волноваться об исходе полета. Наконец-то в голосе Лесы звучали знакомые колючие нотки. «Барнат!» — догнал Калиту. «Барнат! Слышишь, Робинтон, может быть, теперь ты успокоишься и уснешь? Спи, орфист, мы с тобой!» Робинтон глубоко вздохнул и с облегчением смежил веки.